день уходит с земли, в час вечерний спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет над ночной прохладой. Лишь о том, что все пройдет, вспоминать не надо. Лишь о том, что все пройдет, вспоминать не надо. Все пройдет, и печаль, и радость. Все пройдет, так устроит сердце. Все пройдет, только верить надо. Пой о том, как вдаль плывут корабли, не сдаваясь бурям. Спой о том, что ради нашей любви весь этот мир придуман. Спой о том, что биться не устает, сердце с сердцем рядом. Лишь о том, что все пройдет, вспоминать не надо. Лишь о том, что все пройдет, вспоминать не надо. Все пройдет, все пройдет, и печаль, и радость. Все пройдет, все пройдет, так устроен свет. Все пройдет, все пройдет, только верить надо. Только верить надо. Вновь о том, что день уходит с земли, ты негромко спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним. Вспомним, как звезда всю ночь напролет смотрит синим взглядом. Лишь о том, что все пройдет, вспоминать не надо. Лишь о том, что все пройдет, вспоминать не надо. Все пройдет, все пройдет, и печаль, и радость. Печаль, и радость. Все пройдет, все пройдет, так устроен, так устроен свет. Все пройдет, только верить надо, что любовь не проходит мимо. Не проходит мир, не проходит мир.